по дороге. В Эбарет угодил метеорит, я взял другой. Там, где вчера стоял театр, дымилась груда развалин. «Можно вернуть билет?» — спросил я стоявшего на улице кассира. «Зачем же? Представление начнется вовремя». «Как это вовремя? Ведь метеорит?» «У нас еще 20 минут», — кассир показал мне время на своих часах. «Но будьте любезны, не задерживайтесь у кассы, дайте другим получить билеты», — заволновались в хвосте очереди, которая успела выстроиться за мной. Пожав плечами, я отошел. Тем временем две большие машины сгребали обломки и вывозили их. Через несколько минут место было очищено. «Что, будут играть под открытым небом?» — спросил я Ардрита, который обмахивался программкой. «Ни в коем случае. Думаю, все будет как обычно», — отвечал он. Я умолк раздосадованный в убеждении, что меня дурачат. На расчищенную площадку въехала большая цистерна. Из нее вытекла светящаяся рубиновая масса, похожая на смолу, и образовала довольно большую горку. В это пышущее жаром месиво тотчас воткнули трубы и принялись накачивать воздух. Месиво превратилось в пузырь, растущий с головокружительной быстротой. Через какую-нибудь минуту он был уже точной копией театрального здания, только еще совсем мягкий, колеблющийся при порывах ветра. Еще через 5 минут свеженадутое здание затвердело. В этот момент метеорит разбил часть крыши. Додули новую крышу, и в широко распахнутые двери хлынул поток зрителей. Усаживаясь на свое место, я заметил, что оно еще теплое, но то было единственное свидетельство недавней катастрофы. Я спросил у соседей, что это за масса, из которой отстроили театр. Оказалась знаменитая ардритская дмесь, домодувная смесь. Представление началось с минутным опозданием. При звуке гонга зрительный зал погрузился во мрак, уподобившись колосниковой решетке с рассыпанными на ней тлеющими углями. Зато актеры восхитительно засияли. Пьесу играли символическо-историческую. И я, правду сказать, мало что понимал, тем более, что многое изображалось цветовой пантомимой. Первое действие вращалось в храме вокруг изваяния Друмы. Группа юных ардриток венчала статую цветами и воспевала своих избранников. Вдруг появился янтарный прелат и прогнал всех девушек, кроме одной самой красивой, прозрачной, как ключевая вода. Прелат замкнул ее в статуе. Узница пением призвала на помощь возлюбленного. Тот вкатился и погасил старика. В эту минуту метеорит уничтожил купол театра, часть декораций и примадонну. Но из суфлерской будки мгновенно подали резерв, да так ловко, что зрители, которые случайно кашлянули или моргнули, и вовсе ничего не заметили. Затем влюбленные решили создать семью. В конце первого действия старца сбрасывают с раската. После антракта подняли занавес, я увидел шар супругов и их потомство, который грациозно перекатывался под музыку то в одну сторону, то в другую. Появился слуга, объявивший, что неведомый благодетель прислал супругам охапку сипулек. Действительно, на сцену внесли огромный ящик. Затаив дыхание, я смотрел, как его распаковывают. Но в ту самую минуту, когда поднимали крышку, тяжелый удар обрушился мне на темя, и я лишился чувств. Очнулся я на прежнем месте. О сипульках никто уже не говорил, зато погашенный в первом акте прелат, изрыгая ужаснейшие проклятия, кружил по сцене среди трагически пламенеющих детей и родителей. Я схватился за голову, но не нащупал никакой шишки. «Что со мной было?» — шепотом спросил я соседку. «Простите? А, вас убило метеоритом, но вы ничего не потеряли, дуэт был из рук вон плох. Хотя, конечно, это скандал. За вашим резервом пришлось посылать в Галакс», — зашептала в ответ любезная ардритка. «За каким резервом?» Я чувствовал, что у меня темнеет в глазах. «Ну, за вашим? За каким же еще?» «А где я?» «Как это где?» «В театре. Вам плохо? Так я, выходит, резерв? Ну да. А где же тот я, который сидел тут раньше? Сидящие впереди начали громко шикать, и моя соседка умолкла. Умоляю, одно лишь слово, прошептал я тихо. Где эти, ну, вы знаете? Тише, что такое? Попрошу не мешать, раздавалось все громче со всех сторон. Мой сосед, оранжевый от гнева, стал звать служителей. Уже не владея собой, я выбежал из театра, первым же эбаретом вернулся в отель и тщательно осмотрел себя в зеркало. Я начал было приободряться, поскольку выглядел в точности так же, как прежде, но, присмотревшись внимательнее, сделал страшное открытие. Рубашка была надета наизнанку, а пуговицы застегнуты как попало. Явный признак, что одевавшие меня понятия не имели о земной одежде. В довершении всего, из носка я вытряхнул обрывки забытой в спешке упаковки. У меня перехватило дыхание, и тут зазвонил телефон. «Я звоню вам уже в четвертый раз», — услышал я голос барышни из ККСК. «Профессор Зазуль хотел бы с вами увидеться». «Кто? Профессор?» — переспросил я, с величайшим трудом пытаясь сосредоточиться. «Хорошо. А когда?» «Когда вам угодно, хоть сейчас». «Тогда я еду немедленно», — решился я вдруг, — «и прошу приготовить мне счет». «Вы уже уезжаете?» — удивилась барышня из ККСК. «Да, приходится. Я как-то не того, просто сам не свой», — пояснил я и бросил трубку. Переодевшись, я сошел вниз. Последние события так на меня подействовали, что хотя в ту минуту, когда я садился в эбарет, метеорит развалил на куски отель, я, не поведя бровью, назвал адрес профессора. Он жил в пригороде, среди нежно серебрящихся холмов. Не доезжая до места, я остановил эбарет, радуясь случаю прогуляться пешком после всего пережитого. По дороге я заметил приземистого пожилого ардрита, который неспешно толкал перед собой что-то вроде крытой тележки. Он вежливо со мной поздоровался. Я ответил тем же, и мы пошли вместе. За поворотом показалась живая изгородь, окружавшая дом профессора. Оттуда в небо плыли рваные клубы дыма. Ардрит споткнулся, и из тележки послышался голос. «Что, уже?» «Нет еще», — ответил возчик. Я несколько удивился, но ничего не сказал. Когда мы подошли к изгороди, я увидел дым, который валил оттуда, где должен был стоять дом профессора. Я обратил на это внимание возчика. Тот кивнул. «Ну да, тут метеорит упал четверть часа назад». «Что я слышу?» — воскликнул я пораженный. «Какой ужас!» «Домодувы сейчас приедут», — ответил возчик. «За городом они, знаете ли, не слишком торопятся, не то что мы». «Что, уже?» — снова раздался скрипучий голос откуда-то из тележки. «Нет еще», — буркнул возчик и повернулся ко мне. «Вы не могли бы открыть мне калитку?» Я машинально отодвинул задвижку и спросил. «Так вы тоже к профессору?» «Угу, вот, привез резерв», — подтвердил возчик и начал поднимать крышку тележки. У меня перехватило дыхание при виде большого старательно перевязанного свертка. В одном месте упаковка была надорвана, оттуда таращился на меня живой глаз. «Вы ко мне? А, так вы ко мне!» — заскрипел из пакета старческий голос. «Я сейчас, я мигом. Прошу вас пока в беседку». «Да, да, иду», — отозвался я. Возчик покатил свою поклажу дальше, а я повернулся, перемахнул через кусты и опрометью понесся на космодром. Час спустя я уже мчался среди усеянных звездами просторов. Надеюсь, профессор Зазуль на меня не в обиде.